наследовал ее внушениям. Долгоруковы не предвидели, что влияние Елизаветы будет так велико, и искали способа удалить ее. Они придумали выдать ее замуж за известного Морица Саксонского, с 1725 года домогавшегося Курлянского герцогства. Это, однако, не состоялось. И когда Елизавета Петровна своим легкомыслием сама разрушила свою силу, потеряв влияние на племянника, Долгоруковы более не заботились о сватовстве ее. Последнее время Петрова царствования и первые годы Анны Ивановны цесаревна Елизавета жила отдельно от двора, в слободе Покровской, ныне вошедшей в состав города Москвы, в Переславле-Залесском и Александровской слободе, ныне город Александровск, нуждаясь нередко в денежных средствах. По своей беспечности, склонности к удовольствиям и крайнему нерасположению к труду, она была совершенно безопасна для Анны Ивановны. На духовное завещание Екатерины I, по которому в случае бездетной кончины Петра II русская корона должна была перейти в руки одной из цесаревен, было всем памятно. Оно беспокоило Анну и ближайших ее приверженцев. За Елизаветой учрежден был секретный, но бдительный надзор. Но напрасно соглядатые старались подметить в ней какие-либо политические замыслы. При дворе Елизаветы не было почти никого из знатных людей. В Покровском она нередко проводила время с слободскими девушками. В летние вечера водила с ними на лугу хороводы, пела песни, даже сочиняла их. Таким образом, песни «Василе, селе Покровском», «Средь улицы большой», «Расплясались, раскакались красные девки меж собой» приписывается Елизавете Петровне. В Переславле и Александровской слободе она также сближалась с простолюдинами. Это обратило на себя подозрительное внимание большого двора, уже переселившегося в Петербург. Боялись, чтобы она не приобрела такой популярности, которая могла бы сделаться опасной для императрицы. Елизавету вытребовали в Петербург, где она и поместилась в особом доме, называемом Смольным, и находившемся в конце нынешней Воскресенской улицы. Впоследствии увидели, что популярность цесаревны в среде гвардейских солдат для преемника Анны была несравненно опаснее популярности между покровскими и александровскими слобожанами, переславскими посадскими и ямскими людьми. Глава третья. Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, молодой человек, незнатного происхождения, но чрезвычайно красивой наружности, ловкой, проворной, расторопной, решительной и энергической, овладел сердцем Елизаветы Петровны. До 1600 года дворян Шубиных не было, в 1699 двое Шубиных владели поместьями. Она предала своему чувству совсем пылом молодости, совсем упоением страсти, как говорит предание, предполагала сочетаться с Шубиным браком. Елизавета Петровна пламенно любила Шубина и выражала чувства свои в стихах, обращенных к нему. Вот одна строфа из них, приведенная Бантыш-Каменским в его словаре «Достопамятных людей». «Я не в своей мочи огонь утушить, сердцем болею, да чем пособить? Что всегда разлучно и без тебя скучно, легче б тя не знати, нежели так страдати, всегда по тебе». Пример тайного брака царевны с подданным был уже подан. Родная сестра императрицы Анны Ивановны, царевна Прасковья, была замужем за Иваном Ильичом Дмитрием Мамоновым и умерла в 1731 году, не пережив его смерти. Если б избранный сердцем Елизаветы был такой же ничтожный человек, как муж ее двоюродной сестры Прасковьи Ивановны, по всей вероятности, тайный брак ее с Шубиным не встретил бы препятствий со стороны императрицы. Но энергический прапорщик казался опасным. Он был любим товарищами, имел большое влияние на солдат. Через него Елизавета сблизилась с гвардейцами и вступила с ними в такие же отношения, в каких находилась прежде с слобожанами Покровской и Александровской слободы. Крестила у них детей, бывала на их свадьбах. Солдат-именинник приходил к ней по старому обычаю с именинным пирогом.